Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но интеллект – это то, что делает тебя человеком. И от его уровня зависит твой статус. Возможно, незримый, но почитаемый среди обладателей этого самого интеллекта. Ведь с его помощью в нормальных условиях можно добиться чего угодно. Но что делать людям, которые не могут достичь подобного статуса своими силами? Правильно, они будут делать вид, что он у них есть, а лучший способ пустить пыль в глаза испокон веков – это обвеситься блестящей мишурой и смотреть на всех взглядом, полным презренного величия. Ну а поскольку для подобных личностей блеска много не бывает, то нагромождение костей, перьев или золота продолжается, пока есть деньги. И все было бы ничего, да вот только зачастую они, суки, тратят наши деньги. Например, на ваших экранах фотографии, которые были слиты в сеть, ссылка в описании с пометкой «Резиденция Рамзана Кадырова». И можно было бы усомниться в том, что дом принадлежит главе Чечни, но... Выводят дома. Присмотревшись, все становится очевидно и не совсем. Задекларированный доход Рамзана за 2015 год составил 4,8 миллиона рублей. Стоимость подобных резиденций по самым скромным подсчетам 250 миллионов рублей. И хочется задать вопрос. А откуда это все? Вас о чем не спросишь? Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что я Аллах. А вот тут можно предположить, живет простая зажиточная американская семья. Но нет, это дом того, кто лично отнимал право проезда у пенсионеров в Москве. Вот у нас не понимают, что отняли у пенсионеров Московской области право проезда в Москве Соединенные Штаты Америки и Госдепартамент. Этого не понимают. Думают, что это сделал Путин. Того, кто после ударов по Сирии 59 томагавками оказался не такой уже и паскудой. Здесь проживает Барак Обама с семьей. 8 комнат с просторной гостиной, современный ремонт, ухоженная терраса. Все это великолепие они арендуют. Да, дом им не принадлежит. Поскольку дочь учится в школе неподалеку, они приняли решение поселиться здесь, пока она не закончит среднее образование. А личный дом Барака Обамы находится в Чикаго и выглядит вот так. Здесь живет бывший вице-президент США, второй человек после Обамы, который также несет ответственность за аварийное состояние большинства московских парадных. Джо Байден. 5 спален с просторной гостиной, кухня и гараж на 2 машины. Стоимость данного сооружения 3,5 миллиона долларов. Не так много, если учесть уровень зарплат в Америке. В частности, Джо Байден имел оклад в 600 тысяч долларов в год. Ну а этот сиротский приход всем известен. Дмитрий Медведев, также второй после президента, привык окружать себя роскошью. Обладая малогабаритными размерами, любит компенсировать данную неприятность усадьбами крупных габаритов. 2822 квадратных метра богатства. Ведь хочется казаться значимым, великим, но на деле... Хочу подпевать не зачем? Мне подпевать не зачем? Нет, идиот. В этом доме, точнее в одной из квартир на четвертом этаже, проживает канцлер Германии Ангела Меркель со своим мужем Иохимом Зауэром, немецким квантовым физиком. И заметьте, внутри квартиры нет золотой лепнины в стиле воронежский рококо или саратовский Прованс. И это очень показательно. Профессор, человек с интеллектом, не нуждается в этом блеске, ведь он добавляет красок в свою жизнь с помощью познания мира, приподнимания занавеса тайны, тогда как недалеким людям для этого необходимо бумажки, фотографии, одежду. Поймите, я не против роскоши. Если человек реально смог сам заработать, он вправе распоряжаться своими финансами, как ему вздумается. Но тут чрезмерная роскошь. Она не призвана подчеркнуть вкус владельца. Это дань блатной романтики, если хотите. Это попытки провести черту между нами, прислугой, и ними, владельцами мира. Это, мой друг, плевок нам в лицо, ведь все это на наши деньги. Эта вилла, построенная в природоохранной зоне на границе с Китаем, принадлежит бывшему мэру Владивостока, который, внимание, находится под домашним арестом. Ставим большую мишень. И эти карлики летят в нее и прилипают. А вот так выглядит Владивосток. И вы можете увидеть некую закономерность между тем, как живет мэр и как живет город. Можно, если ты не дегенерат. Моего сына одевают в костюм Путина. И люди становятся в очередь, чтобы насиловать моего 4-летнего мальчика. Болеете? Ты наверняка подумаешь, что это очередной домик для охраны, который обычно строят отечественные слуги народа на своих территориях. Но нет, это дом премьер-министра Финляндии. А вот так выглядит Финляндия. И можно найти закономерность между тем, как живет премьер-министр Финляндии, и тем, как живет страна. Можно, если ты не дегенерат. Посмотреть на этого Хокинса, сам убогий, ну и он еще придумывает Биг Бэнг, так вот все это кривой рожей на кресле инвалидном, это отвратительно просто. Если можешь, прилетай скорей. Эта пагода до 2010 года принадлежала по официальным документам, ссылка в описании, дочери Сергея Шойгу Ксении, после чего участок был переписан на сестру жены Сергея Кужугетовича. Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин. А эти дворцы принадлежат, если так можно выразиться, антагонисту Сергея Шойгу, генсеку НАТО, Йенсу Столтенбергу. Это дом президента Исландии, без забора, к которому можно прийти и высказать свое недовольствие, как это было в 2010 году. И напишите в комментариях, как вы считаете, был ли этот митинг согласован и почему президент Исландии не вызвал исландскую гвардию, полсотни автозаков, БТР и системы залпового огня «Град» и парочку «Искандеров», мол, шуганем этих школьников, так шуганем. И наконец-то мы подошли к самому интересному. Это мой друг дом, человека, чье имя ввергает в экстаз большинство женщин возрастом от 65. Президент мира! Того, кто лично делает все хорошее в стране от приема родов до спасения журавлей. Этот уютный домишко принадлежит Владимиру Владимировичу Путину. И это не пустое обвинение. Еще в 2015 году ФБК на основе проведенных расследований газеты The Times собрали доказательную базу, ссылка в описании, подтверждающую, что дом принадлежит Владимиру Путину. Вот выписка из кадастра, где черным по белому указан владелец ООО «Комплекс», правообладатель основного дома площадью, внимание, 17691 квадратный метр. Еще раз, 17691 квадратный метр. Нет слов. Это приблизительно 350 твоих квартир, и это только основное здание, не включая парк и вот небольшую взлетно-посадочную полосу там сделали. Вот. Аэродром, короче, там есть на территории, да. Но вернемся к доказательствам. В свою очередь, фирма «Комплекс» находится под руководством ООО «Инвестстрой», и обе фирмы оформлены в офшорной зоне Виргинских островов, а учредителями в ООО «Инвестстрой» значатся Колпакова Инна Юрьевна, жена Александра Сергеевича Колпакова, управляющего делами президента Российской Федерации. Совпадение? Не думаю. Явно найдется тот, кто скажет, суду этого недостаточно для вынесения обвинительного приговора. Согласен, только я не суд и не люблю, когда из меня делают кретина, мол, по чудесному стечению обстоятельств. Такое имение с двуглавыми орлами на каждом шагу принадлежит жене управляющего делами Путина. Так что для меня очевидно, кому принадлежит этот дворец. И да, это не все. На сайте ФБК собрана вся доказательная база. Тут и главный архитектор этого дворца, который получил гражданство по личному приказу Путина, и другие документы. Я ни в коем случае не претендую на авторство. Расследование проведено журналистами Reuters, Новой газеты, New Times и ФБК. Я просто озвучиваю доказательную базу, а по ссылке в описании полное расследование на сайте Алексея Навального. Очень нехороший человек. Я впервые вижу такого человека. Ему только нужны деньги, деньги, деньги. Дом президента Литвы дали Грибаускайте. Дом короля Испании, который отказался от родового замка и поселился здесь. Дом президента Уругвая, одной из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки, в которой ВВП на душу населения составляет $18,800. В России этот показатель 25 тысяч. И я знаю, о чем ты подумал. Нет, в Уругвае нет нефти. Просто для вас это нормально, а для остальных это нонсенс. Я же не виноват, что они там с ума посходили. Имение того самого Вячеслава Володина и других членов «Единой России». Съемка ФБК. Спасибо за их работу. Навальный дает это Крючкову большие деньги. Они хотят завоевать Украину, но это им не вдаться. Небольшая ремарка. Я не показал сказочные дворцы, в которых живут некоторые монархи Европы, потому что это родовые гнезда возрастом по 300-500 лет, которые по всем законам принадлежат преемникам династии. Лично они не вбухивали деньги в строительство и своим подданным не говорили. Просто денег нет. Также я не продемонстрировал дома некоторых действующих президентов, поскольку в момент вступления в должность они живут в официальных резиденциях и не являются владельцами мест проживания. И главное, ты можешь подумать, а что если те скромные дома простая ширма, а в реальности они являются счастливыми обладателями усадеб по $20 миллионов? Прокомментирую это так. В 2013 году польский министр ушел в отставку из-за скандала, который подняли настоящие журналисты вокруг незадекларированных часов стоимостью $5,000. А вот это незадекларированные часы Пескова за €84,000. И Песков все еще на посту. Как-то так. Это какой-то позор. На самом деле я не стремился продемонстрировать факты коррупции, цель была в другом. Я начал ролик с рассуждений о интеллекте, потому что все эти дома – это отличный индикатор, лакмусовая бумага правящей элиты. Они – недалекие имбецилы, папуасы с перьями, которые нагромождают вокруг себя такое количество ненужного, что ввергают целые города в нищету. Важно различать понятия богатого комфорта и безвкусного богатства, созданного на чужие деньги, которое отображает мелочность человека, ведь даже животное не будет воровать у другого животного то, чем оно не будет пользоваться. А в нашем случае именно так и происходит. Постройки подобных дворцов с 70 комнатами, которые они посетят один раз в жизни, это патологическое накопительство и признак недалекого ума. Но на самом деле я в принципе не против. Я за капитализм, за возможность зарабатывать и строить как тебе хочется. Только когда это... не за наш счет. Чрезмерная роскошь – это признак отсталости, это атавизм, оставшийся от предков, навешивающих огромные бусы себе на шею. И многие люди с помощью интеллекта смогли избавиться от этих рудиментарных черт, ведь человек, обладающий разумом, понимает, что красок в этом мире хватает и без собственных золотых статуй, писающих фонтан. Так что накапливай интеллект, он поможет во всем остальном. Хотя тебе решать, быть или... Еще раз, я не претендую на авторство расследования, я просто хотел показать гниль правящей элиты. Все расследования по ссылках в описании. И еще одно, если у тебя есть желание поддержать проект, все достаточно просто. Вступай в группу ВК и подписывайся на канал, ты мне очень поможешь. Спасибо.